Глава 33. Наверное, каждый хоть раз в жизни испытывал головокружение от успехов. Когда удавалось триумфально завершить дело, обреченное на провал, или выиграть безнадежную битву. Для Алексея это ощущение было удивительным и давно забытым. С момента его появления в этом мире у него почти не было возможности ощутить это захватывающее чувство. Эти 3 года превратились для него в непрерывную борьбу без малейшей надежды на успех. Лишь гнетущее ожидание неизбежного провала отравляло все его мысли. Даже редкие радости и крошечные достижения терялись на фоне той титанической задачи, которая стояла перед Алексеем. Но, кажется, сейчас все было иначе. Был выигран тяжелейший бой, одержана первая по-настоящему серьезная победа во имя прекрасной Эллады будущего. Того будущего, перед которым равны все люди, невзирая на происхождение, язык и цвет кожи. Когда Алексей узнал о вспышке заболевания в Фалерии, ему показалось, что земля ушла у него из-под ног, а мир рухнул. Но, к счастью, это была ложная тревога. Обычное отравление несвежей рыбой. Конечно, число жертв болезни в Пирее было велико, почти 3000 человек, но все же это не десятки тысяч, которые были неизбежны, если бы он не вмешался. Наконец вышли все разумные и неразумные сроки всевозможных карантинов и ограничений. Нужно было жить дальше. Убедившись, что в Фалере нет заболевших и проведя 15 дней в карантинном квартале, Алексей с Хризамисом решили, что больше не представляют угрозы для жителей Афин. В тот же день, наконец, был открыт и Пирей. Торжественное праздничное шествие в благодарность богам торопливо готовили к завтрашнему дню. А сегодня Алексея с Хризамисом ждал в Афинах торжественный пир, устроенный Периклом. Подходя к дому Перикла, Алексей подумал о Пандоре. Алёше было немного досадно, что он не сможет разделить с ней свой триумф, и он сожалел, что не увидит ее до самого вечера. Ему так много нужно ей рассказать. Удивительно, но за время карантина Леша отвык от большого числа людей. Почему-то они вызывали тревогу. Ему непроизвольно хотелось сделать шаг назад, увеличить дистанцию, помыть руки после каждого прикосновения и приветствия. Да, похоже, пора заново привыкать к нормальной жизни. Глаза разбегались от обилия гостей. Леша еле успевал здороваться со старыми знакомыми. Алкивиад с наигранной любезностью рассыпался в комплиментах, провозглашая Лешины заслуги. А вот и Сократ. Заметив философа, Алексей невольно улыбнулся. Очень приятно было встретить его здесь. Но было и много незнакомых лиц. Перикл подвел его к седому полусгорбленному старцу, впрочем, имевшему весьма солидный вид. Завернувшись в пышный, теплый, не по погоде плащ, старик с любопытством разглядывал Алексея маленькими прищуренными глазами. «Это Алексиус, тот самый молодой человек, который предложил застроить афинские владения этими башнями, которые так понравились тебе, Гипподам», — представил Лешу Перикл. Алексей вспомнил, что слышал об этом человеке. Под его руководством шло большое строительство в Афинах и Пирее, и с энтузиазмом пожал его руку. Гипподам благосклонно улыбнулся. «Хвала богам! Приятно встретить столь деятельного молодого человека!» Их короткую беседу прервало появление танцовщиц. Девушки выпорхнули из дверей, и мягкая музыка наполнила большой андрон. Пора было занимать отведенные места. Алексея усадили рядом с Периклом. Сократ возлежал по другую руку от стратега. Стали выносить угощение. Леша занервничал и с беспокойством покосился на Перикла, но, кажется, тот понял причину его тревоги. «Не переживай. Мы четко следуем твоим правилам. Повара тщательно моют руки, а вся еда очень хорошо проварена и прожарена. Ничего сырого». Перикл кивнул, и несколько слуг стали обходить гостей с небольшими ярко раскрашенными кратерами, куда гости поочередно окунали ладони и замирали, сосредоточенно шепча молитву Гигеи. Когда подошла очередь Алексея, он опустил руки в первый сосуд и принюхался. Пахло брагой и сивушными маслами. Ну что ж, еще одна маленькая победа. Он ополоснул ладони во втором кратере с водой и удовлетворенно откинулся на подушку. Гости наелись и теперь наслаждались выступлением танцовщиц. Однако веселая, непринужденная беседа довольно быстро перетекла в серьезный разговор. Сократ стал расспрашивать Гипподама об афинской колонии Фурии, которая располагалась в Южной Италии, рядом со знаменитым Кротоном. Оказалось, что Гипподам лично разрабатывал план городской застройки Фурии. Но почему-то так и не смог сделать Фурию тем идеальным городом, который мечтал создать. Перикл, как и все гости, с большим интересом слушал беседу двух мудрецов. «Но каков же должен быть идеальный город?» — не выдержал стратег. Гипподам покосился на Сократа и мечтательно прикрыл глаза. «Зевс, свидетель, прекрасный город, тот, в котором жители не испытывают нужду, не тратят время на бессмысленные склоки, а проводят жизнь достойно и благостно, отдают должное богам, растят детей в строгости и послушании, заботятся о могилах предков и блюдут справедливость. Там процветают ремесла и торговля, соседи и враги уважают и боятся доблестную и могучую армию, а боги оберегают такое место, как источник богатых жертв». «Как же добиться подобного?» — невольно воскликнул Алкивиад, завороженно слушавший Гипподама. «Это, разумеется, непросто. Важно правильно выбрать место. Рядом с чистой водой, вдали от источников болезнетворных миазмов». Гипподам пустился в долгие объяснения. Леша слушал очень внимательно. Ему было любопытно, от чего отталкиваются эллины, принимая решение основать новый город. «Для счастливой и благостной жизни горожан нужна гармония и соразмерность. Город не должен быть слишком мал или не сможет защитить себя от воинственных соседей, но также он не должен быть слишком велик. Иначе возникнет недостаток в пропитании и воде. Но это не главное. В чрезмерно большом городе граждане станут друг другу чужими, перестанут узнавать соседей, начнутся склоки и вражда». Сократ задумчиво кивнул. «И каков же, по-твоему, размер идеального полиса?» — спросил Перикл. 10 000 граждан». Веско сказал Гипподам и начал обстоятельно объяснять принцип устройства идеального государства. По его словам, выходило, что все граждане должны быть разделены на ремесленников, землевладельцев и защитников. Также следовало разделить и землю на священную, с доходов с которой должен направляться государственный религиозный культ, общественную, с доходов с которой будут получать средства защитники, и частную, на которой будут работать земледельцы. Он долго описывал, как в подобном полисе будут устроены суды, как будут приниматься решения. Его слушали с большим вниманием и почтением, даже Перикл иногда поддакивал рассказчику. Когда Гипподам замолчал, Сократ сказал. «Зевс, свидетель, все, что ты рассказал нам, очень интересно. Правильно ли я понял, что именно таким ты видишь устройство совершенного полиса?» «Да, клянусь Аполлоном». С энтузиазмом воскликнул Гипподам. «Боги создали законы для нашего мира с особой целью. Еще Пифагор обнаружил, что тайна мира заключена в числах, и человек может постичь божественные законы посредством числа. Именно поэтому и города, и люди должны быть соразмерны. Ведь ты, Сократ, скульптор». «Я был им когда-то». «Значит, ты знаешь, что у человеческого тела есть совершенные пропорции, которые можно измерить. Они и делают его идеальным. Но такие же пропорции есть и у городов. Число жителей, ширина улиц, размер кварталов. Если найти эти божественные пропорции, то жизнь людей станет благостной и угодной богам. И бессмертные сполна смогут получить причитающиеся им жертвы». Сократ согласно кивнул, но все же было похоже, что ответ знаменитого архитектора его не удовлетворил, и он в свойственной ему манере принялся засыпать Гипподама вопросами. После долгого разговора они пришли к согласию, что основная цель человека – добродетельная жизнь, а наилучший полис должен помогать и даже заставлять своих граждан жить нравственно и поступать справедливо. «Говорят, что у друзей все общее», – говорил Сократ. «Именно таким и должно быть государство и законы им управляющие. Мудрые должны учить неразумных, сильные помогать слабым. Собственность озлобляет людей, а значит, мешает единству и разобщает. Люди погрязают в склоках и вражде, зависти и ревности. В прекрасном полисе будущего, где все станет общим, не будет раздоров или ссор из-за жен или вещей. Это будет счастливое место, но счастливое особым образом. Не в какой-то отдельной его части, а все вместе, как единое целое. Леша невольно поморщился, но Сократ заметил это. «Ты с этим не согласен?» «Нет», — ответил Леша. «Мне кажется, это неверным. Ты, Сократ, говоришь, что государство — это единство, но я полагаю, что это не так. Государство, по своей сути, — это множество. Множество людей, характеров, нравов. И если государство будет стремиться к полному единению, оно перестанет быть государством, а превратится скорее в семью и даже как бы в одного человека. Трудно сказать, насколько это плохо или хорошо, но в одном я уверен — это не будет государством». Ведь сила и смысл государства именно в различии. Кто-то хорошо печет хлеб, а кто-то хорошо делает оружие или пишет трагедии. Люди в государстве помогают друг другу своими сильными сторонами, то есть своим различием. Сократ кивнул. «Ты говоришь хорошо, но в чем же, по-твоему, цель государства и каким должен быть идеальный полис?» «Как я уже сказал, я думаю, что сила людей состоит именно в их различиях, и задача государства не стирать эти различия, а сохранять их. Я согласен, что боги создали людей с особой целью, но она состоит не только в том, чтобы смертные возносили богам причитающиеся почести. Хотя почести и жертвы богам, несомненно, очень важны. Я полагаю, что добродетель, справедливость и благочестие — это не совсем то, что боги ждут от нас». Если бы богам нужно было от людей лишь это, то они сразу создали бы людей благочестивыми, справедливыми и добродетельными. И главное, в таком случае боги не оставили бы нам выбора, не дали бы нам свободы воли. Так же, как дрозд не может не строить гнездо, а муравей-муравейник, так и люди, будь на то воля богов, не могли бы сдерживать порыв приносить богам жертвы или поступать справедливо и добродетельно. Но боги подарили нам выбор, и, я полагаю, сделали это неспроста. Поняв их цель, мы сможем понять и то, как нам следует жить. «Ты говоришь странные вещи», — заметил Гипподам. «Но продолжай, мы тебя слушаем». Леша сделал долгую паузу, собираясь с мыслями. Наконец он сказал. «Боги всемогущи, а значит, они могут все». Слушатели согласно закивали. «Но вот в чем дело». Я помню, когда-то Сократ говорил, что мы живем всего лишь среди теней идеального мира, откуда и происходят боги. Именно там обитают наши души до рождения. Верно? Да, — ответил философ после некоторого размышления. Но зачем всемогущим богам понадобилось забирать наши души из идеального мира и отправлять их сюда, в мир страданий и смерти? «Это же очень просто! — воскликнул Алкивиад. «Богам нужны жертвы. Именно в этом и заключается их божественная сущность». «Несомненно», — кивнул Леша. «Впрочем, возможно, богам нужны не только жертвы, но и искренняя любовь. Ведь родители воспитывают детей не только ради того, чтобы те заботились о них в старости и кормили их, но и просто потому, что им нужно кого-то любить, и они сами нуждаются в любви». «Ты хочешь сказать, что человек рожден для любви?» — уточнил Сократ. «Да, для любви и для счастья. Хорошими законами и воспитанием можно заставить человека быть добродетельным и всегда поступать правильно и справедливо, по внутреннему убеждению или из страха наказания. Но невозможно заставить человека любить, и невозможно заставить быть счастливым. Счастье и любовь только тогда будут истинными и настоящими, если рождаются внутри нас, а не извне. Именно поэтому боги создали нас несовершенными. Чтобы мы умели любить, чтобы могли страдать, чтобы учились ценить то, что дано нам, и чтобы хотели изменить мир к лучшему». «Ты складно говоришь, но я не понимаю, при чем тут идеальное государство?» — не выдержал Гипподам. «Я как раз хочу об этом сказать», — устало улыбнулся Алексей. «Я не считаю, что идеальное государство должно точно соответствовать каким-то числовым или геометрическим законам или пропорциям. Также я не думаю, что такое государство должно сливаться в единстве, ограничивая свободу и подавляя своих граждан, принуждая их быть честными и справедливыми. Несомненно, в словах уважаемого Сократа и почтенного Гипподама есть разумное зерно. Невозможно построить прекрасный город без хорошо просчитанного плана, а государство с бессовестными, озлобленными, лживыми и трусливыми гражданами обречено. Но все эти предложения — лишь малая талика того государства, я бы даже сказал, того мира, который мы, люди, должны построить все вместе. Как я говорил, человек рожден для счастья и любви. Что дарит нам счастье и любовь, если они рождаются внутри нас? Полагаю, что в первую очередь это свобода. Свобода думать, говорить, действовать. Свобода любить и свобода быть любимым. И главное — свобода творить. Свобода создавать что-то новое, то, что казалось невозможным, нечто совершенное, которое только и можно встретить в идеальном мире идей. Ведь мы сейчас вместе именно этим и занимаемся. Думаем, как создать идеальное государство. Разве это не делает нас причастными к невозможному и совершенному, причастными к божественной мудрости и любви? Повисла тишина. «Клянусь богами, от сказанного тобой голова идет кругом», усмехнулся Сократ. «Но все же это просто слова. А как должно быть устроено такое государство? Какие там будут законы и положения?» «В первую очередь, мне кажутся ошибочными ваши рассуждения об идеальном размере полиса. Какой бы размер ни имел город, он не выдержит осаду огромной армии, которую способна собрать большая страна. Вспомните войну с Персией. Ни один греческий полис, даже Афины, не смогли устоять поодиночке. Лишь объединившись, эллинам удалось разбить врага. Но у идеального государства не будет врагов, потому что у него не будет границ. Весь мир, вся Айкумена может и должна стать единой страной, без раздоров, распри и войн». «Всемогущий Зевс!» Гипподам даже привстал на клине. «Но как же управлять таким государством? Как принимать важные и срочные решения, если дорога из одного конца страны в другой займет много месяцев?» «Один из способов я предложил вам недавно», — осторожно улыбнулся Леша. «Помните? Световой телеграф. Если развернуть сеть телеграфных башен, то можно за день передать сообщение на расстояние десятков тысяч стадий. Более того, большое и богатое государство сможет построить хорошие дороги, соединяющие города. Ведь странно получается, в варварской Персии есть царская дорога в тысячи стадий, а в Греции нет ничего подобного. Однако, чтобы разумно и справедливо управлять такой страной с учетом интересов всех его жителей, мало одних дорог. В каждом городе в такой стране должно быть организовано народное собрание для принятия общегородских решений, а также от каждой тысячи или десяти тысяч людей можно избирать представителя на несколько лет. Все представители со всех концов страны будут съезжаться в одно место и совместно создавать законы, обязательные для всей страны». Алексей долго описывал принцип федеративного государственного устройства и разделения властей. Его слушали с огромным интересом. Лишь Сократ с сомнением поглаживал свою растрепанную, начинающую сидеть бороду. «Все это, конечно, прекрасно», — сказал философ. «Но боюсь, что в такой стране власть захватят самые наглые и крикливые, те, кто завлекают народ сказками и пустыми обещаниями». «Да, такая опасность есть всегда», — вынужден был признать Алексей. И единственное средство от подобного — это знание. Сила государства в знаниях и мудрости его граждан. Но это не значит, что нужно обучать лишь самых способных, как ты предлагал ранее. Я думаю, что нужно учить всех. Более того, богатое и разумное государство должно помогать гражданам получать знания. Сейчас софисты берут огромные деньги, обещая научить учеников мудрости. Ты же, Сократ, готов бесплатно обучать всех желающих. Но даже этого мало. Разве простой каменотес или носильщик найдет время, чтобы слушать тебя, если каждый день ему нужно трудиться, чтобы добыть себе пропитание? В Афинах есть мудрый закон. Все судьи в Гелиее получают жалование за то, что принимают решения. Так, может быть, стоит платить тем, кто будет учиться, чтобы они искали не только пропитание, но и мудрость?» «Где же найти столько денег?» — не выдержал Перикл. «Умелый и знающий человек сделает работу эффективнее, чем необразованный и неумелый. Если в государстве все будут грамотными, то вся работа будет делаться гораздо быстрее и лучше. Появится не только свободное время, но и излишки. Разгорелся спор. Гости Перикла начали бурно обсуждать Лешины идеи. Алексей устало откинулся на подушке Клине. Подобные разговоры сильно выматывали его, но и очень воодушевляли. Хорошо, наконец, вернуться в Афины. Леша засиделся на Перу гораздо дольше, чем рассчитывал. Но беседа в Андроне Перикла была настолько увлекательной, что он никак не мог найти в себе силы и уйти пораньше, хотя знал, что Пандора наверняка с нетерпением ждет его. Уже когда гости начали расходиться по домам, Перикл отозвал Алексея в сторонку и, заговорщически подмигнув, рассказал, что в Притонее уже обсуждают вопрос о том, чтобы за заслуги перед полисом подарить Алексею афинское гражданство. При этих словах Лешино сердце буквально взорвалось от радости. «Всемогущие боги! Неужели он станет афинским гражданином?» Голова кружилась то ли от восторга, то ли от выпитого вина. Леша торопливо петлял по узким темным улицам, а в голове крутились восхитительные грезы. Если он станет гражданином, то сможет полноценно участвовать в афинской жизни, занимать должности, даже стать стратегом. А кроме того, ведь теперь он сможет совершенно законно жениться на Пандоре. Когда Алексей постучал в калитку дома Пандоры, на его лице играла мечтательная улыбка. «Кто тут ломится?» — раздался недовольный и сонный бас. Леша невольно шагнул назад и огляделся. Не ошибся ли он? Нет, все верно. Калитка распахнулась с тяжелым скрипом. На пороге появился незнакомый толстяк, держа светильник в вытянутой руке. Он хмуро и подозрительно рассматривал Леши на лицо. «Чего нужно?» — спросил он сердито. «Я к госпоже Пандоре», — осторожно начал Алексей. Глаза незнакомца полезли на лоб. «К госпоже? С какой ты стати? И кто ты вообще такой, чтобы шастать по ночам к племянницам уважаемых людей?» Леша настолько растерялся, что не мог подобрать слов. За спиной толстяка мелькнул огонек, и показалась ключница Ифигения. «Хвала богам, уж она-то знает его!» «Ифигения, скажи ему, кто я!» — сказал Леша. Но оказалось, что ключница тоже была в растерянности. Похоже, она не ожидала увидеть Лешу. Повисла тягучая тишина. Толстяк с нетерпеливым любопытством смотрел на ключницу. Наконец, та решилась. «Это господин Алексиус. Он... у него должно быть важное послание для госпожи Пандоры. Она его давно ждет». «Ночью?» — с сомнением спросил толстяк. Ифигения сделала бровями знак Алексею, и тот попытался подыграть. «Да, ты что, не знаешь слова «срочно»?» «Клянусь, Гестии, не нравится мне это», — проворчал привратник. «Завтра все доложу господину». «О, да что тут такого? Ну, принес долгожданное письмо от старой подруги», — умиротворяюще забормотала Ифигения и повернулась к Алексею. «Верно?» Леша машинально кивнул и невольно добавил. «Да, от госпожи Агаристы из Македонии». И он выразительно похлопал себя по груди, словно письмо лежало у него за пазухой. «И что, это не может подождать до завтра?» — продолжал сомневаться толстяк. «Да что же ты за нелюдь-то такой, Стронгелион?» — всплеснула руками Ифигения. «Госпожа уже который день мается. И не спит, поди, письмеца ждет. Вон я мимо ее спальни проходила, так там до сих пор светильник горит». Леша все еще не мог понять, что происходит, но, наконец, сообразил, как успокоить неугомонного охранника и снял с пояса кошель. «Госпожа Агариста очень ждет ответ», — сказал он, поигрывая серебром. «Как можно быстрее. Уж она не поскупится». «Да-да, точно», — обрадованно поддакнула ключница. «А у меня еще вино с ужина осталось. Хорошее, хиосское. Как раз хотела тебя угостить». Взгляд Стронгелиона подобрел. Он словно невзначай взял протянутую Алексеем монету и мечтательно причмокнул. «Хиосское? Да, хорошее вино. Он подцокал языком и посторонился, пропуская Алексея в дом. Ифигения увлекла Лешу за собой. Но, заперев на тяжелый засов дверь, Странгелион бросил вслед Алексею. «Но хозяину я завтра все равно все доложу!» И пошел следом за ним. Пандора вышла во двор и вздрогнула, увидев Лешу. Она чуть не бросилась в его объятия, но вовремя сдержалась, заметив появившегося во дворе Странгелиона. Взяв себя в руки, Пандора доброжелательно улыбнулась и вежливо поздоровалась с Алексеем. Странгелион с подозрением наблюдал за их встречей. Ифигения суетилась рядом, уговаривая охранника отправиться на кухню и отведать вина. Получив еще одну драхму, тот, наконец, сдался и пошел за ключницей. Когда Алексей с Пандорой, наконец, остались наедине, с ее лица спала маска холодной надменности, с которой она смотрела на Странгелиона. Сделав шаг, она прижалась к Алексею и зарылась лицом в его хитон. Леша обнял ее, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами. Несколько мгновений они стояли, прижавшись друг к другу. Наконец, Леша нашел в себе силы отстраниться. «Что происходит?» — спросил он, наконец. «Я сегодня вернулась из Пирея», — сказала Пандора дрогнувшим голосом. «А дома был дядя Анит». «Твой дядя? Что он здесь делал?» «После смерти». Пандора зажмурилась от нахлынувшей боли. Ее голос дрожал. «После смерти папы дядя Анит унаследовал все наше имущество и стал моим опекуном. Понимаешь, теперь я обязана подчиняться ему. Он забрал все. Мастерские, поместья, даже мой дом. А еще он прислал своих слуг, чтобы шпионить за мной». «Шпионить за тобой? Зачем?» «Неужели ты не понимаешь? Он хочет взять меня в жены. Он не хочет ни с кем делиться свалившимся на него богатством. А если я выйду за кого-нибудь еще, он должен будет дать мне хорошее приданное». «Да что ты такое говоришь?» Леша не мог поверить своим ушам. «Разве это возможно? Никто не согласится на это». Девушка изумленно подняла на Алексея глаза. «Никто не согласится? Так ведь тут не нужно ничьего согласия. Он имеет полное право. И обычно так все и делают. Наоборот, все будут осуждать его, если он выдаст меня за кого-то другого и даст маленькое приданое. А если я останусь при нем, все будет законно и справедливо». «Справедливо? Это же нелепо». Пандора лишь вздохнула в ответ. Леша никак не мог поверить в реальность происходящего. «Я поговорю с Периклом и с другими стратегами. Они попросят его, заставят...» Он осекся под пристальным взглядом девушки. «Нет, никто не сможет заставить дядю Анита. У него много друзей в народном собрании. Никто не захочет идти против него и противиться его законному праву. А кроме того... Понимаешь, мне кажется, я нравлюсь ему, как... Ну, понимаешь, он просто хочет, чтобы я была его. Я не верю, что уговоры помогут». «Но что же делать?» Пандора отвела глаза. «Я думала об этом целый день, и знаешь, я поняла, что уже ничто не держит меня здесь. Отца больше нет, а Агариста была права, можно быть счастливой в любом месте. Ведь счастье, как и любовь, мы носим внутри. Здесь я уже сполна отдала все долги перед городом и перед богами». Алексей растерянно смотрел на нее. «Ты хочешь уехать?» «Нет, дядя Анит никогда не отпустит меня». «Так чего же ты хочешь?» «Убежать». «Убежать?» — изумленно переспросил Алексей. «Да». Пандора прильнула к его губам. «Мы убежим в Македонию, к Теодору, как ты хотел, помнишь? Будем вместе, и никто нас там не найдет. Ты будешь делать свою бумагу и писать книги. Мы будем кататься на лошадях и смотреть на Олимп». Пандора замолчала и, воровато оглянувшись, зашептала Леше на ухо. «Но нужно действовать этой ночью. Прямо сейчас. Ты же видел охранника. Завтра он все расскажет Аниту. Узнав, что ты был здесь ночью, дядя запрет меня и усилит охрану. Пока город осквернен, свадьбы запрещены, но через 5 дней будет проведен обряд очищения, и в тот же день дядя на мне женится, и я ничего не смогу сделать». Алексей замер, собираясь с мыслями. Он никак не мог подобрать слов. «Пандора, послушай. Перикл обещал, что на этом собрании мне дадут афинское гражданство». Девушка непонимающе смотрела на него. «И что?» «Но если мы убежим, тогда мы нарушим законы и обычаи. Я не просто потеряю шанс получить гражданство. Все, что я сделал здесь, в Афинах, потеряет смысл». «Какой смысл? О чем ты? Я думала, что ты просто хочешь помогать людям. И ты помог им. Что еще? Ты самый умный человек, которого я встречала в жизни. Я знаю, что ты сможешь это сделать и в другой стране, там, где мы будем вместе». «Пандора, пойми, я очень тебя люблю. Я сделаю все, чтобы мы были вместе. Но Афины — это самый могучий город в Элладе. А я должен изменить мир. Ты же видела, чем все закончилось в Македонии. Невозможно менять мир в одиночку». Леша осекся и поправился. «Это невозможно даже вдвоем». Он успокаивающе коснулся ее руки. Холодная ладонь Пандоры безвольно упала, не отозвавшись на прикосновение. Леша продолжал ее убеждать. «Здесь живут великие люди. Перикл, Сократ, Еврипид, Гипподам и многие другие. При поддержке Афин я за год сделаю столько, сколько в Македонии не смогу сделать за всю жизнь. Я должен изменить мир», — повторил он. «Но бросить все сейчас, когда Афины наконец признают мои заслуги, когда все здесь поддерживают меня, я не могу». Пандора отпрянула и с ужасом посмотрела на Алексея. В ее глазах застыла боль. «Всемогущие боги, о чем ты говоришь? Неужели ты больше не любишь меня?» «Нет, я люблю тебя, люблю больше всего на свете, но у меня есть долг, понимаешь? Подожди немного, дай мне пару дней, я обязательно придумаю что-нибудь, я...» Алексей сбивчиво пытался убедить девушку. «Я постараюсь, я поговорю с Анитом и с Периклом, со всеми, кто может повлиять на твоего дядю, просто подожди, дай мне время». Лицо Пандоры исказило болезненная гримаса. «Нет!» — воскликнула она и выдернула руку из Лешиной ладони. «Это ты не понимаешь. Убежать сегодня наш единственный шанс, пока дядя не запер меня, пока он не усилил охрану. Но если ты начнешь расхаживать по городу, пытаясь повлиять на него, ведь он сочтет это сплетнями и злословьем, решит, что ты хочешь получить мастерские и все остальное, это лишь озлобит его. Я предложу ему денег». «У тебя есть столько денег? Подумай. Дядя получил почти 100 талантов. Думаешь, ты сможешь предложить больше? Милый...» Пандора снова прильнула к Алексею. «Поверь мне, послушай меня, я знаю, видела все это десятки раз. Никто не заступится за меня, никто не сможет повлиять на дядю. Он упертый, как осел, и подозрительный, и хитрый, словно лис. Мы должны бежать». Но Леша пытался совладать с нахлынувшими чувствами. «Пандора, дорогая, поверь мне, я обязательно что-нибудь придумаю, уговорю, подкуплю. Я придумаю, как убедить твоего дядю, только дай мне время, я клянусь тебе». Пандора закрыла глаза и замерла. Она долго стояла неподвижно. Ее силуэт белел в тусклом свете лампад. «Я верила тебе», — сказала она, наконец, дрогнувшим голосом. «Пожалуйста, поверь мне еще раз». «Я верила тебе», — повторила девушка. «А ты? Почему не веришь мне? Почему сомневаешься в моих словах?» Повисла тишина. Леша лихорадочно пытался что-нибудь придумать, но ничего не приходило в голову. «Я думала, ты любишь меня», — прошептала Пандора. Ее лицо искажало гримаса отчаяния. Глаза блестели. «Я люблю тебя, но...» «Сейчас не могу убежать с тобой, но я сделаю все, чтобы мы были вместе». Лицо девушки окаменело. «Значит, почести и слава для тебя важнее», — сказала она дрогнувшим голосом и сглотнула вставший в горле ком. «Нет, послушай!» Но девушка оборвала его. «Я все поняла», — сказала она мертвенным голосом. «Ты можешь идти». «Послушай, поверь мне, я все исправлю, я все сделаю, я люблю тебя!» Леша лихорадочно пытался подобрать нужные слова. Тут скрипнула дверь, и во дворе появился Странгелион. Он подозрительно рассматривал молодых людей, стоящих рядом друг с другом. Пандора равнодушно отошла от Леши. «Благодарю за письмо. Теперь ты можешь идти». Лешина сердце сжалось. «Что?» «Я скоро выйду замуж, и мне не пристало общаться вечером с мужчинами», — холодно ответила Пандора и указала на дверь. На неслушающихся ногах Алексей направился к выходу. Проходя мимо Пандоры, он хотел коснуться ее, но она отшатнулась, безучастно глядя мимо него.